Часть третья. Первые успехи. Глава первая. Два друга играли в лапту 2 часа, сколько играл каждый. Стоящий перед ним мальчишка, одетый в драный армяк, явно ему не по размеру, замер от напряжения, едва не сведя глаза к переносице. «Так это... час, стало быть?» Данька усмехнулся и покачал головой. «Еще вопрос. Растет 3 клена, на каждом клене 7 веток, на каждой ветке по 5 орехов. Сколько орехов растет на кленах?» «Так это...» Он замолчал и, подняв руки к лицу, начал чего-то высчитывать, шевеля губами. «100 и шо... еще 5. Вот». «Неправильно. На кленах орехи не растут. Свободен». Даниил махнул рукой и поежился. Новая кожа на спине чесалась. «Это как это?» — обиженно произнес мальчишка, но затем махнул рукой, шмыгнул носом и вышел. «Следующий!» — выкрикнул бывший трубочист и огорченно вздохнул. Это был уже 167-й кандидат, и снова неудача. А всего пока удалось отобрать 12 человек. Надо же было не меньше 25. Именно на такую цифру они с Николаем договорились с маменькой. Дверь распахнулась, и в комнату, настороженно озираясь, вошел новый кандидат. «Садись», — скомандовал Даниил. «Писать, читать умеешь? Цифирь ведаешь?» «Да», — кивнул тот. Это было правдой. Прежде чем кандидатов допускали в эту комнату, все они были проверены на грамотность и способность к счету, но жестких стандартов в этой области пока не существовало, так что подобные проверки отсекались только совсем уж неграмотные. Остальных следовало проверить еще раз. «Тогда бери газету и читай вслух». Кандидат осторожно потянул на себя газетный лист и, наморщив лоб, начал. «Высочайшая грамота, всемилостивейше пожалована действительному статскому советнику». Читал он неплохо, временами запинаясь, конечно, но уж точно лучше половины тех, кто входил в эту комнату, так что после проверки знаний арифметики Даниил перешел к логическим загадкам. «Идут 3, 2 отца и 2 сына. Как такое может быть?» Паренек задумался, а потом просиял. «Так ежели они дед, отец и сын, такое и выходит». «Молодец», — одобрительно кивнул Даниил. «Тогда вот тебе еще. Идут гуси на водопой. Посмотрел один гусь вперед, перед ним 17 голов. Посмотрел назад, позади 42 лапы. Сколько всего шло гусей?» Паренек снова задумался, потом так же, как и предыдущий, привлек на помощь пальцы, а затем осторожно ответил. «Дык это, 38... Ой, нет, 39. Того, кто щел головы до лапы, забыл». «Верно», — довольно кивнул Даниил. «Неужели еще один?» К реке подошли 2, а там лодочка махонька, только на 1, но оба сумели переправиться. Как такое сладилось? На этот раз паренек задумался на куда большее время. Сидел, морщил лоб, чесал затылок, похоже, почти уже сдался. Но тут его лицо вспыхнуло озарением, и он радостно возгласил. «Да, конечно, наверное, на разных берегах реки были. Один сел в лодку и переплыл, пригнав ея к другому». Из следующих 7 загадок кандидат решил 6, и это был самый успешный результат на данный момент. «Как тебя зовут-то, умелец загадки разгадывать?» «Аграфен я», — разулыбался паренек, понявший, что прошел этот строгий отбор. «Ну что ж, Аграфен, вот тебе жетон. Иди в соседнюю комнату. Там сбитень, баранки и такие же, как ты, умельцы загадки разгадывать. Познакомься». После чего повернулся в сторону двери и крикнул. «Следующий!» Возвращение в Россию вышло неоднозначным. Хотя началось все достаточно триумфально. Когда к вечеру сражение затихло и французы отступили, до фермы Угумон добрался Веллингтон со всей своей свитой. Когда они подъехали, Даниил как раз перематывал руку Николая чистой, вываренной в кипятке тряпицей. Бывший майор как мог подготовился к оказанию возможной медицинской помощи, раздобыл спирт, обзавелся перевязочным материалом, старательно продезинфицировал его 2 часами кипячения и максимально герметично упаковал в выжаренную в печи бумагу, а также уже на ферме нарвал свежего подорожника, которого здесь, в Бельгии, также оказалось в достатке. Так что, когда Николаю во время последней схватки, когда французы сумели ворваться в занимаемый ими амбар, и им всем пришлось вступать в рукопашную схватку, стоившую жизни еще 3 измайловцам и 1 кавалергарду, пропороли плечо, ему было чем его обиходить. Хотя юный великий князь и противился этому, всячески требуя от Даниила сначала помочь другим раненым, так что пришлось даже на него слегка прикрикнуть. Впрочем, остальным раненым тоже пришлось помогать, но все запасы на них Данька не извел, памятуя о том, что Николаю еще через некоторое время нужно будет делать новую перевязку. На себя же он вышел из боя без ран. Не сказать, что без царапин, тех как раз было много, но все неглубокие, хотя парочка таковых выглядела весьма впечатляюще, особенно одна, та, что на левой скуле. По уму, ее бы надо зашить, но где здесь возьмешь более-менее умелого хирурга? Остановившись перед Николаем, который нервно дернул плечом, вырывая его из рук своего слуги, и встал на ноги, Веллингтон несколько мгновений вглядывался в Николая, а потом изумленно произнес: «Принц?» «Дюк?» — устало отозвался Николай. «Как вы здесь оказались?» — все так же изумленно продолжил командующий армией. «Вы же должны были быть при моем штабе. Мы вас потеряли». Николай все так же устало пожал плечами. «Мол, так вышло». Веллингтон перевел взгляд на вытянувшегося перед ним английского лейтенанта Калгримского полка, восторженно пожирающего его глазами. «Когда здесь появился русский принц?» «В тот момент, когда мы добрались до фермы, он уже был здесь, мой герцог», — рьяно проорал тот. «И скажу вам честно, принц с его слугой сделали для удержания фермы больше, чем кто бы то ни было. Они оба дьявольские стрелки, на счету каждого десятки французов. Его слуга поразил бригадира Балдуина и генерала Башлю, а его высочество — самого короля Вестфалии». Свита Веллингтона возбужденно загомонила, а сам герцог недоверчиво покачал головой. «Брата Наполеона? Это точно?» «Во время последней атаки мы, то есть русские гвардейцы принца, захватили французского капитана из дивизии генерала Башлю. Он нам об этом и рассказал». «Мы», — глухо произнес Николай, когда англичанин закончил, «все, кто здесь сражался, мы. Неважно, русские, англичане, немцы, все это мы. Мы отбили все атаки, мы удержали ферму, мы поразили французских генералов, мы». «И, герцог, эти люди достойны самой высокой награды. Они сражались с редким мужеством и храбростью. Я готов поручиться за это своей честью». Гомон свиты стал еще более сильным. Веллингтон же внезапно перекинул ногу через седло и соскочил с лошади. Подойдя к Николаю, он пару мгновений вглядывался в его смертельно усталое лицо, после чего качнулся вперед и порывисто обнял. «Принц, вы вписали в историю этого сражения блестящую русскую страницу», — возгласил он и, сделав шаг назад, картинным движением снял с себя ленту с каким-то орденом и накинул ее на шею Николаю, возгласив: «Нет на этом поле большего рыцаря, нежели этот русский принц». Свита ахнула, Николай замер, Данька сглотнул. Что за орден подарил англичанин Николаю, он не понял, уже было темновато, да и не разбирался он в английских орденах, но, похоже, не дешевую висюльку, вон какие рожи изумленные. Но на этом дело не кончилось, потому что, еще раз обняв Николая, Веллингтон повернулся уже к нему. «Ваше высочество, ваш слуга дворянин?» Николай, не менее ошеломленный всем происходящим, вздрогнул. «Нет». «На колено!» — величественно провозгласил командующий объединенной армией, вытаскивая из ножен короткую парадную шпагу и толкая Даньку в плечо. Бывший трубочист в ошеломлении рухнул на колено. Из него будто выдернули стержень, на котором он все это время держался. Почти 10 часов боя при тяжелых рукопашных, из которых последняя едва не закончилась полным разгромом, потом перевязки Николая и других раненых, а теперь еще и это. «Черт, разве сейчас еще посвящают в рыцари вот так, мечом, то есть шпагой? Это же что-то из дремучего средневековья. Впрочем, сейчас время романтизма, и всякие игры в рыцарство очень популярны». У него закружилась голова, а шпага герцога между тем взметнулась ввысь и легко ударила его по плечу. Потом по второму, потом коснулась макушки. Что было дальше, Данька уже не видел, потому что его повело, и он рухнул в дорожную пыль. «Кто там следующий? Заходи!» «Так все, ваша милость, этот последний был!» — прокричал служка из синей. Даниил крякнул и потянулся, раскинув руки в стороны, после чего встал из-за стола и прошелся по горнице, подойдя к окну. За окном уже было темно, ну так в ноябре темнеет рано. Он присмотрелся к собственному отражению в стекле. Вот ведь точно, чем дальше, тем больше его рожа на прежнюю похожа, ну, ту, которая была у Анисима. Неточная копия, нет, скорее что-то среднее. Чутка от Анисима, чутка от Данилки, а вот фигура почти точная копия. Николай, Эван, какой вымахал, над местным бомондом на голову возвышается, а когда они рядом стоят, считай вровень. Только у Даниила плечи чутка пошире, да лицо более квадратное, морда кирпичом, если уж быть откровенным, да еще этот шрам. Ламсдорф заявился на следующее утро и сходу высказал все, что думает о слуге, валяющемся без чувств, вместо того, чтобы обихаживать раненого господина, который лежал в этой же комнате. Как выяснилось чуть позже, Веллингтон приказал отвезти их обоих в дом, занимаемый его личным врачом, которому он поручил позаботиться о них обоих. Николай, пару минут стиснув зубы, слушал его ор, а потом вскочил и заорал в ответ. И то, что он орал... Короче, лучше бы Даниил этого не слышал. Не простит ему Ламсдорф этого, вот точно не простит. Как бы там ни было, спустя пару минут побагровевший генерал-лейтенант вылетел из избы, как пробка из бутылки шампанского, а Николай, проводив его злобным взглядом, замер, а потом медленно развернулся к Данилке и спросил слегка дрогнувшим голосом. «Ты как?» Бывший трубочист осторожно сел на кровати и потер лоб. «Нормально вроде». Он скинул ноги с кровати и поднялся. «И это... Зря ты на него орал. Я ж действительно за тобой ухаживать должен». «Не должен», — глухо отозвался Николай. «Ты ж теперь дворянин, да еще английский. Сэр Николаев Уэлсли». «Как?» Николай этак виновато отвернулся. «Ну, ты без памяти лежал, а я подумал, что тебе надо бы на побыстрее бумаги выправить, а то кто его знает?» И он покосился в сторону двери, из которых минуту назад выскочил Ламсдорф. «А без фамилии их никак не выправить. Вот мы и решили с Веллингтоном одну часть фамилии от меня, а другую от него». «Спасибо. Достойно», — отозвался Данька, слегка ошеломленный новой фамилией. Не то чтобы он был против, да он вообще в эту сторону еще не думал, просто, ну, как-то неожиданно все. «Но все равно, я ж твой личный слуга. А что топереча дворянин, так у нас в Павловском дворце дворецким французский дворянин работал». «Ну, он это сам захотел», — смущенно произнес Николай, потом бросил нервный взгляд на Даниила и негромко спросил. «Ты теперь меня бросишь?» «Чего бы это?» Николай пожал плечами. «Ты всегда был таким...» Он сделал жест рукой. «Делал, что хотел, даже когда был крепостным». Даниил усмехнулся. «Ну, отец нашего генерала Александра Ивановича Кутаисова продолжал брить твоего отца, даже уже когда стал графом. Мне же пока до таких чинов далеко», — усмехнулся Даниил и принялся одеваться. А Николай, повеселев, уселся рядом. «Я приказал всем, кто остался живым на ферме Угумон, выдать по рублю». «А с каких шишов?» — удивился Даниил. «У нас же еще в Лондоне с деньгами все плохо стало». «Ламсдорф напряг», — пожал плечами Николай и раздраженно возвысил голос. «А то он что-то слишком нагло вести себя начал». Из Амстердама они отплыли через неделю, когда рана у Николая слегка зарубцевалась. Использование спирта, продезинфицированных бинтов и кашицы из подорожника принесло свои плоды. Хотя, скорее всего, за столь быстрое заживление следовало благодарить молодость великого князя. Даниилу тоже наложили три стежка на морду, но шрам все равно остался. Впрочем, ему это не слишком повредило, скорее добавило мужественности на ранее несколько слащавую морду. Перед отъездом Николай по совету Даниила дал нечто вроде пресс-конференции, то есть согласился ответить на несколько вопросов набежавшей толпе местных газетчиков, причем большинство примчавшихся были не журналистами и репортерами, а издателями и владельцами. Типа репортерам задавать вопросы его высочеству русскому принцу было не по чину, так что в Питер они отплывали под восторженные вопли европейской прессы, изливающей потоки словословия на нового Давида, повергнувшего Голиафа Европы. Некоторые газеты в своем раже дошли до того, что у их читателей складывалось впечатление, что Николай чуть ли не в одиночку выиграл всю битву и лично поверг Наполеона. А вот прием дома оказался, как уже упоминалось, неоднозначным. Нет, в порту их встретили восторженные толпы народу, европейские газеты читали и здесь, вот только ни императора, ни государыни на причале не было. Николая встречали два генерала, Аракчеев и Милорадович, а также бабушка, графиня Ливин. И улыбки у них были весьма кривыми, а на Даниила они вообще пялились весьма зло, отчего у него засосало под ложечкой. Похоже, Ламсдорф послал вперед курьера с письмом, в котором изложил свое собственное мнение обо всем происходящем, и можно было не сомневаться, что по поводу Даниила оно было максимально негативным. В Зимнем же разразился настоящий скандал, причем одной из причин его, насколько понял Даниил, оказалось то, что Николай посмел затмить Александра I в глазах европейской публики. Впрочем, долго бывший трубачист скандал в благородном семействе наблюдать не сподобился. Едва только увидев его, государыня тут же закричала, что этот крепостной оказывает слишком большое влияние на ее «Le Petit Nicolas», из-за чего он и вырос таким непослушным мальчиком, что не отреагировал на грозное письмо брата императора, которое привез его воспитатель, и полез в самую гущу сражения, где мог легко погибнуть. Вот же этому доказательство, он ранен. После чего Даниила тут же потащили в знакомом направлении, на конюшню. Несмотря на крики Николая, что его слуга — георгиевский кавалер, а нынче еще и английский дворянин, то есть пороть его никак невозможно, но когда находящихся враже власть имущих подобное останавливало? Вот и государыня напрочь закусила у дела. Как бы там ни было, свою порку Данька получил, и без дураков, то есть на этот раз пороли по-серьезному. А спасся он лишь потому, что где-то на пятом-шестом ударе на конюшню поспешно вбежал гвардеец, остановивший экзекуцию. Похоже, кому-то удалось таки урезонить государыню, но спину ему успели располосовать знатно. Эван, до сих пор не прошло. «Прошка! Здесь я, ваша милость!» — в дверь просунулась худая фигура служки. «Ну да, у него теперь самого прислуга имеется. Барином стал. Сани, готовы? Сей секунд скажу запрягать». Из конюшни его отволокли на этаж дворни и бросили там прямо на полу в каком-то чулане. Чуть отлежавшись, он поднялся и двинулся на кухню. Спину следовало обмыть и чем-нибудь смазать. Не дай бог грязь занесет. Здешняя медицина не способна справиться с сепсисом от слова совсем. «Чего приперся-то?» — неприязненно встретила его черная кухарка, когда он сунул нос в дверь. В зимнем его позиции были самыми слабыми среди всех тех дворцов, в которых за прошедшие годы квартировала государыня с семьей — Павловском, Гатчинском и Зимнем. Иногда они еще, правда, ненадолго заезжали в Елагин, но тот был слишком ветхим для комфортного в нем проживания, а денег на ремонт выделить пока все не получалось. Война. Так вот, в Зимнем были свои расклады, в которых Данилка находился на весьма низком уровне, поэтому, когда они с Николаем жили здесь, он предпочитал особо не высовываться, крайне редко покидая выделенные юному великому князю апартаменты. «Горячей воды бы, спину обмыть!» «В Неве сполоснёсси!» — рыкнула она на него. «Чай не барин!» «Мне горячий надо!» — покачал головой Даниил. «И кипячёный!» «А я тебе сказала!» Начала кухарка, но тут в кухню через другую дверь влетела какая-то служанка, которую от двери, через которую появился бывший трубачист, не было видно и прямо с порога заорала. «Ой, Матвеевна, что я тебе расскажу? Слуга-то николаевский, ну, который ранее трубачистом в Павловке был, ныне дворянином стал. Его сам герцог англичанский прямо на поле боя в Йете принял. Мечом своим хрясь тому по морде, и все, дворянин. Так у них в Йете Англии положено. Токмо у него от того на морде шрам образовался. Ой!» В процессе торопливого рассказа она подбежала вплотную к кухарке и, заметив Даниила, резко остановилась, уставившись на него. Ну а взгляд кухарки метался от служанки к Даньке и обратно, задерживаясь на полосах от кнута на его плечах. «Чего врешь-то?» — недовольно проворчала она, раздраженно поджав губы. «Какой он дворянин, ежели его пароли?» Служанка в ответ также раздраженно дернула плечом. «И ничего не вру, то матушка Никола, его высочество Николая его отправила, кричала, что никакой он для нее не дворянин, а как был крепостным, так и остался, и что она в своем праве своего крепостного сечь, а его высочество пригрозил, что сам пойдет к англичанам в посольство и расскажет, что дворянина, коего сам английский фельдмаршал в дворяне посвятил, на конюшне смертным боем порют, после чего государь на них обоих раскричался, но послал человека порку отменить». И все, кто был на кухне, уставились на Даниила, который усмехнулся и хрипло спросил. «Ну так будет мне кипяток? Или как?» С Николаем удалось увидеться только через неделю. Вечер и ночь Даниил отлеживался в том чулане, в который его скинули, а поутру ему было велено немедленно отправляться вон из дворца. То есть сначала ему дворецкий сообщил, что его отсылают в Павловск, но Даниил заявил ему в ответ, что куда ему ехать, он как дворянин решит сам, и в Павловск он не собирается. Тогда его просто выставили из дворца, но перед отъездом он сумел договориться о том, чтобы Николаю передали весточку про то, что он отправляется на их общую с ним и Михаилом мануфактуру по производству пищих перьев. Из того, что хоть насколько-то принадлежало ему в Петербурге и окрестностях, была только она. Впрочем, и во всей остальной стране тоже. Правда, раньше эта принадлежность была почти виртуальной, ну типа как в мультфильме про Чебурашку «Гена, а давай я понесу чемодан, а ты понесешь меня», но сейчас все изменилось. Ну, если, конечно, кто-то достаточно влиятельный не захочет это переиграть. Николай заявился к нему под вечер. «Ну, привет, болезный. Ты как, очухался или еще болеешь?» Весело поинтересовался он, осторожно его облапив, прямо как у Ата. «Так-то еще болею, но свои обязанности исполнять уже вполне пригоден», — улыбнулся Даниил. «С этим пока плохо», — посмурнел Николай. «Мне запрещено приближать тебя к себе, а тебе появляться в Петербурге. Очень умно ты с сусарами угадал. Ежели бы в Питере остался, тебе бы тут же предписание выдали, отправив куда подальше, в Сибирь, например. И я бы тебя защитить не смог. Меня в скорости отправляют в путешествие по стране, причем тебя брать мне запрещено». «Вот как. А маршрут тебе уже сказали?» «Нет пока. За маршрут кавалеры отвечают». «Не Ламсдорф?» «Матвей Иванович отставлен», — сухо произнес Николай. «Я с ним общаться категорически отказался. Михаил тоже заявил, что теперь руки ему не подаст, так что он более не является нашим воспитателем. И вообще, я сильно поругался с матушкой и братом». «А вот это ты зря», — крякнул Даниил. «Почему это?» «Потому что дело от этого страдает». Вот чего из того, что мы с тобой во время путешествий по Англии, а также всех наших плаваний обсуждали, эта твоя ссора продвинет, а задержит, то-то и оно. «Но они же несправедливо!» — вскинулся юный великий князь, но Даниил его прервал. «Я тебе не о справедливости, а о деле толкую. Дело у нас справедливое, его продвижение — благо для страны». «Ну да, но значит, нужно думать, как его сделать, а не как справедливости для всех добиться. Этого даже Христос не смог. Ты же не хочешь, чтобы нас, как ирландцев, нагнули? Ну вот». Проговорили они в тот вечер почти до 4 часов утра. Когда чутко разобрались с делом и справедливостью, разговор пошел более конкретный. Обсудили, как можно договориться с Александром насчет железной дороги до Павловска или как минимум до Царского села, проект строительства паровоза и вагоностроительного и ремонтного завода и первого в мире железнодорожного училища здесь же рядом с мануфактурой, как в новых обстоятельствах договариваться с матушкой насчет сирот из воспитательного дома, как организовать отбор кандидатов. То, что Данилу нельзя будет появляться в Петербурге, ситуацию, конечно, здорово осложнило, но были в этом и свои выигрыши, например, в деревне, куда меньше чужих глаз. Кроме того, Даниил порекомендовал Николаю попытаться включить в маршрут своего будущего путешествия Урал, где предметно пообщаться с Демидовыми насчет рельсов. Он ему даже форму требуемого рельса нарисовал, ну, ту, которая повсеместно использовалась в будущем, с головкой, шейкой и подошвой, а не нынешних уродцев. И написал пару страниц рекомендаций по организации производства. Особо много он об этом не знал, но даже то, что знал, было весьма ценно. Например, то, что рельсы выгодно прокатывать, а не лить, как нынче это происходило с чугунными. Нет, на Царско-Сельскую, или как она там будет называться, рельсы легче было заказать в Англии, чем тянуть их с Урала. Или изготовить прямо здесь. Вышло бы и быстрее, и дешевле. Но они же с Николаем только ей ограничиваться не думали. Так что чем быстрее в России появится производство рельсов, тем лучше будет для их планов. Демидовым же должно быть выгодно продавать уже готовый продукт, а не сырье в виде металла в чушках и прутке. До своей избы Даниил добрался на дровнях за полчаса. Можно было и пешком, но ближе к вечеру выпал снег, а температура весь день колебалась около нуля, так что улицы в поселке при мануфактуре оказались покрыты снежной кашей, и передвигаться по ним на своих двоих было той еще задачей. А он за день сильно устал. Он никогда не общался с таким количеством людей за один день, да еще незнакомых. Он вообще всегда предпочитал общаться только с теми, с кем ему было хорошо, максимально ограничивая общение даже с теми, кому был равнодушен, только по службе. А тут почти 300 человек. Ну, зато удалось отобрать почти 30 тех, кто будет обучаться в железнодорожном училище. Так-то в штат первого в мире вагоностроительного завода они с Николаем решили зачислить всех, кто прошел первый этап отбора, то есть грамотных и умеющих считать. При нынешнем чудовищном уровне грамотности населения Российской империи разбрасываться умеющими читать, писать и считать подростками — непозволительная роскошь. Но вот эти 28 мальчишек — настоящий золотой фонд. Но если в процессе обучения и последующей работы у них не выявится каких-нибудь других серьезных негативных качеств типа алчности и неистребимой склонности к воровству. Когда он вошел в избу, сидевший за столом в горнице англичанин поднял голову и радостно прокричал. «Вы были совершенно правы, сэр Даниэль! Я все посчитал! Добавление третьей оси на мой «догони меня, кто сможет» по вашей схеме должно решить проблему с излишней нагрузкой на рельсы». Тревитик прибыл в Петербург через 2 недели после отъезда Николая в путешествие по стране и оказался в странном положении, потому что его никто не ждал. Пригласивший его великий князь уехал из Петербурга на весьма долгое время, при этом никого не предупредив об англичанине. В первую очередь, естественно, потому что не знал, когда тот приедет, да и приедет ли вообще. Так что в России тот оказался никому не нужен, но возвращаться Ричарду тоже было некуда. Он попросту сбежал из Лондона, скрывшись от кредиторов, потому что ему грозила долговая тюрьма, а последние деньги, которые у него были, потратил на дорогу. Так что он поначалу впал в ступор. Но затем отыскал в городе пару человек из числа шотландцев и ирландцев, которые прибыли вместе с Николаем, и, узнав у них о будущем железнодорожном училище, решил, что вот там он точно придется ко двору, и не ошибся, стервец. Потому что кроме всех тех дел, которые Николай повесил на Даниила, он сбагрил ему еще и купленную по его же инициативе увеселительную железную дорогу, руки до которой у Даниила и так заваленного обязанностями пока не дошли. Так что, когда Тревитик появился на пороге его избы в призаводском поселке, бывший майор только облегченно выдохнул. Хоть что-то можно свалить на другого. Нет, совсем уж он руки не умыл. Посидели они пару вечеров с Ричардом под чай с ромом, металлические перья разлетались, как горячие пирожки, так что в финансовом отношении Данька сразу стал чувствовать себя достаточно уверенно. Плюс Николай и вслед ему Михаил заявили, что он может распоряжаться и их долей на благо согласованным планам. Так вот, во время этих посиделок он высказал пару мыслей насчет усовершенствования детища Тревитика, причем не только по механической части. Например, предложил поставить глухой забор не прямо возле рельсовых путей, ограничившись там невысоким заборчиком с перилами, а вот высокий и глухой отодвинуть шагов на 5-10 подальше. Ну а в образовавшееся пространство пускать всех желающих поглазеть, не задорого, за копейку, пусть дивятся. Плюс дополнительная реклама будущей дороги будет, хотя ее будущее пока было весьма туманным. Нет, в том, что рано или поздно они с Николаем ее построят, сомнений не было, даже если их идея со свадебным подарком от Александра I не прокатит, потому что даже с помощью вот этой мануфактуры по производству металлических перьев денег на постройку небольшой 30-километровой дороги получится заработать. Правда, в этом случае строиться она будет очень долго, лет 10, в лучшем случае 7-8. Но даже и так получится, что первая железная дорога в России окажется построена более чем на дюжину лет раньше, чем в той истории, про которую им рассказывал Усман. А ведь они на одной дороге останавливаться совсем не собирались, потому что тому же заводу по производству вагонов и паровозов, который они с великими князьями собирались тут развернуть, требовался куда больший рынок. «Рад, что вам понравилось, Ричард». «Но это не одно усовершенствование, которое я задумал для своего паровоза. Ваша идея с жировыми трубами великолепна». Данька досадливо сморщился. Пожалуй, зря он тогда затеялся подливать ром в чай, не сумел сдержать язык. Вот так и появляются конкуренты, которые потом присваивают себе твои же идеи. Пусть даже на самом деле они не совсем твои. Впрочем, пока это вряд ли может обернуться какими-то серьезными проблемами. Тревитик из-за своего побега из-под расследования отрезал себе любые шансы на возвращение. Впрочем, это никак не могло помешать ему уехать во Францию или Пруссию и развернуться там. Оставалось надеяться, что если здесь удастся хорошенько загрузить его работой над паровозами, которыми он буквально бредил, в ближайшее время он никуда не уедет. А после того, как все планы на завод и другие железные дороги реализуются, это будет уже не страшно. В России Даниил к тому моменту будет способен задавить ценой и качеством любых конкурентов, а если к тому моменту Николай еще и станет императором? Хотя с последним теперь все стало более неопределенным. В том варианте истории, которую Анисим учил в школе, Николай никогда не ссорился ни с Александром, ни с матушкой, не участвовал в битве при Ватерлоо и вообще был куда более покладистым с родственниками и высшей аристократией. Так что там и как будет сейчас, бог знает. Впрочем, для такого дела, как железные дороги и покровительство просто великого князя, пока будет вполне достаточно. «Только у меня появилось несколько вопросов, которые я хотел бы обсудить». Даниил, уже севший за стол и собиравшийся приступить к ужину, который шустро накрыл Прошка, замер, после чего вздохнул и, положив ложку, развернулся к англичанину. Тот всплеснул руками. «Что вы, кушайте, пожалуйста, я подожду, пока вы поужинаете». «Нет уж, давайте рассказывайте, что у вас там. Я сейчас как наемся, так сразу спать завалюсь. Устал, как собака, так что меня точно срубит». Тревитик несколько мгновений напряженно смотрел на него, но не выдержал таки и развернул какой-то чертеж, подвинув его к Даниилу. «Вот посмотрите, поскольку при использовании жировых труб эффективность работы котла заметно возрастет, я предлагаю увеличить размеры рабочего цилиндра и...»